Что такое овощи? Корми себя. В школе мой типичный обед состоял из китайского фастфуда «Панда Экспресс» или сэндвича с индейкой из «Сабвея» с дополнительным майонезом, пожалуйста. Я ела всякие снеки типа «Ланчаблс», «Гашерс», «Шаркбайтс», «Читос», всевозможную обработанную порционную неестественно блестящую еду. В старших классах лучше не стало. По большей части я жила на хлебном рулете, соусе ранч, морковке и печенье с шоколадной крошкой из нашей удивительно нездоровой столовой. Мой отец-одиночка не успевал готовить ужины по будням, поэтому часто я получала огромное буррито а-ля энчилада, то есть обильно сдобренное сыром и соусом из фастфуд-сети «Баха Фреш». Никакие взрослые не следили за моим питанием. Никакие родители не рассказывали, в чем разница между полезной едой и... О, Господи, в этом чизбургере с чили 4-дневная норма калорий! Это не значит, что я совсем не пробовала хорошей еды. В детстве я ела в приличных ресторанах. Но проблема состояла в том, что я заказывала стейк или пасту, утопающую в сливках с беконом, еще до салата. Зачем тратить время и силы на овощи? В моей семье еда прежде всего была роскошью, которой можно хвастаться, а не обычным питанием. В колледже я похудела, потому что питалась не так ужасно, как дома. Когда я вернулась обратно после Дня Благодарения на первом курсе, мои друзья испугались, что у меня пищевое расстройство. В детстве я была пухленькой, поэтому их слова стали для меня приятным комплиментом. Тогда я была наивной первокурсницей, которая не понимала, какой умственный и физический ущерб причиняют пищевые расстройства. Если бы мне сказали подобное сейчас, я бы опечалилась и пришла в ужас. Мне кажется, не только я не знала, как правильно питаться. С виду это очень просто, но многие мои друзья из стабильных и замечательных семей недоумевают, что мы должны есть. То греческий йогурт и киноа превозносятся как чудесная панацея от всех болезней общества, то мы узнаем, что в процессе изготовления греческого йогурта образуется побочный токсичный кислотный продукт, от которого погибли тысячи рыб. А производство киноа этически сомнительно для фермеров в Андах, выращивающих этот древний злак. А кокосовое масло? То оно обязательно должно входить в любое предположительно здоровое блюдо, то его применение объявляют шарлатанством чистой воды. Как тут выбрать? Что мы должны есть? В отсутствие доброго взрослого, способного привить ребенку полезные пищевые привычки, мне пришлось учиться питаться самой. Хотя еще многому предстоит научиться, но я уже наскребла достаточной информации от родителей и друзей, а также из интернета и кулинарных книг. У родителей Изабель я научилась тому, что овощи – это важно. Каждый раз, ужиная с ними, я замечала, что листовая зелень – одно из основных блюд, а не просто гарнир, который можно отодвинуть в сторонку. Что мангольд – не новая европейская музыкальная группа, а полезный и даже вкусный зеленый овощ с удивительно яркими черными корнями. Из собственных экспериментов я вынесла, что от красного мяса мне жутко хочется спать. Я стараюсь есть рыбу и курицу. Их белок не гонит меня на диван. Но на самом деле конца света не случится, если я съем чизбургер на барбекю. Но остаток дня я практически ничего не смогу делать. Из блога своего спортзала я узнала, что избежать обезвоживания можно, если выпивать 2 литра воды в день. А еще это придает бодрости. Я считала подобное утверждение полной чушью, пока не попробовала сама. Через несколько недель я обнаружила, что к концу дня стала меньше уставать, а также узнала, что часто испытываю не голод, а жажду, и вода удовлетворяет меня гораздо сильнее, чем пачка чипсов. Теперь я употребляю в день 4 бутылки воды марки Swell цвета розового золота. Я обязательно выпиваю их и чувствую себя отдохнувшей и бодрой. Кроме того, у меня такая красивая многоразовая бутылка для воды, что из нее хочется пить больше. Мама моей подруги Фиш дала мне рецепт курицы морбелья из классической кулинарной книги гурмана. И теперь я могу приготовить самое вкусное блюдо, от которого мне хочется жить. П.С. Эта замечательная кулинарная книга, полная история об индустрии развлечений, написанная двумя мудрыми и прикольными поварихами. Она так успокаивает, что иногда я читаю ее перед сном. А блюдо готовится с черносливом и каперсами. Я ни за что не совместила бы два таких ингредиента. Но теперь это мое коронное блюдо, которое я всегда готовлю для друзей, заглянувших в гости. А разделить приготовленную тобой еду с любимыми людьми – лучшее питание для самой себя. Папа почти не учил меня правильно питаться. Зато он привил мне уважение к семейным пищевым традициям. По воскресеньям он делал мне, а иногда и моей сестре, ростбиф. Он покупал большой кусок лучшей говядины и замачивал ее в чили-соусе Хайнц. Говядина мариновалась всю ночь, впитывая ярко-красную кисло-сладкую пасту. На следующий день мы с нетерпением ждали, когда он положит мясо в духовку, а жир и чили спекутся во вкуснейшие хрустящие хлопья. Домашний ростбиф с картофельным пюре наверняка никогда не заслужит похвалы диетологов. Но данное блюдо являлось искренним проявлением любви и заботы, которое папа мог нам предложить, потому и уделял ему все свое внимание. Это одна из нескольких традиций детства, которые я сохранила и поддерживаю до сих пор. Каждый год на Рождество я приглашаю папу, сестру, тетю и двоюродных братьев с сестрами к себе домой и готовлю ростбиф по отцовскому рецепту. Мы пьем очень много вина, сознательно поддаемся усыпляющим качествам красного мяса, смеемся, рассказываем истории. Невероятно, каким исцеляющим может быть блюдо, если уделять ему чуть больше внимания. Папин рецепт ростбифа. Впервые приготовлено в доме Шустеров в Милуоке, Висконсин, в 1942 году. Первое. Выбери хорошую говядину, лучший кусок. В идеале по 450 граммов на человека. Испугайся, что такого количества на человека может не хватить, и в то же время его окажется слишком много. Второе. Замаринуй мясо на ночь в чили-соусе Хайнц. Двух бутылок достаточно. Третье. Достань говядину из холодильника задолго до того, как соберешься ее готовить, чтобы она согрелась до комнатной температуры. Тебе от этого станет не по себе. «Разве можно мясо так долго держать не в холодильнике?» — спросишь ты папу. А он ответит: «Все будет нормально. Просто поверь». Четвертое. Разогрей духовку до 250 градусов. Если у тебя духовка, как у меня, в которой никогда не бывает нужной температуры, купи термометр для духовки и термометр для мяса. Внутренний термометр будет показывать, какая все-таки температура в духовке. Мою, чтобы получить 230 градусов, приходится включать на 260. И, приобретя термометр, я поняла, не моя вина, что мне всегда все приходится готовить лишних полчаса. Долбанная духовка все это время врала мне. Пятое. Готовь мясо при 250 градусах в течение 15 минут. Шестое. Через 15 минут убавь температуру до 160 градусов. Чтобы приготовить 450 граммов мяса, требуется около 12 минут. Поэтому если у тебя 3,5 килограмма, они будут готовиться 96 минут, если, конечно, я правильно посчитала. Лучше проверь. Я уже говорила, что ненавижу математику и не умею считать. Седьмое. Налей бокал вина или другого крепкого напитка. Или бокал минералки с лаймом. Часто проверяй мясо, но не настолько часто, чтобы выпустить наружу весь горячий воздух. Теперь используй термометр для мяса, чтобы узнать точную температуру. Мне нравится мясо с кровью. Значит, температура в центре должна быть 50 градусов. Восьмое. Как только мясо разогреется до 50 градусов, достань его, дай ему полежать полчаса и молись мясным богам. Девятое. Нарежь яство божественным ножом, который ты одолжила у кузины. Такой шикарный нож она точно обратно не получит. По крайней мере, до Дня Благодарения. Правило ТС по питанию настоящей едой, которая придает мне сил и заставляет чувствовать себя хорошо, а не мерзко. Далее идет набор правил, которые я выработала, прочитав прекрасную книгу «Правила питания. Мануал едока» Майкла Палана. Горячо рекомендую. Пролистав миллион кулинарных книг, прогуглив весь интернет почти, совсем ненавязчиво наблюдая за тем, что и как едят другие семьи, и просто исходя из собственного опыта. Примечание. Это не имеет никакого отношения к тому, как похудеть или стать стройной. Я очень устала слушать, как люди говорят, что они худые, будто это какое-то достижение. Ты не залезла на Мачу-Пикчу, не получила степень магистра. Ты просто неделю питалась хумусом с сельдереем, стрессуя на пределе, а мы все это терпели. Первое. Никаких диет. Брось. Ты сама понимаешь. Нет никакого чудесного способа похудеть. Нет специальных таблеток или соков или чисток, которые подарят тело, которое ты хочешь. Мне очень жаль. Я не против, если бы такое средство существовало. Я бы первой ухватилась за возможность. Не сходи с ума из-за того, что никогда не сработает. А еще еда — это хорошо. Нам повезло, что у нас есть еда. Пожалуйста, не психуй по поводу каждого кусочка. Второе. Ешь еду. Необезжиренный легкий протеиновый порошок без сахара, у которого на упаковке написано «натуральный», а это что-то да значит. Искусственно сделанная еда не значит хорошая. Ты не лабораторная крыса. Не надо ставить эксперименты на своем желудке. Но из данного правила есть исключение. У меня на кухне и в офисе всегда хранится простой протеиновый батончик на случай ЧП. Нет ничего хуже, чем когда я голодная и злая. Ешь то, от чего тебе хорошо, а не плохо. Еще одно простое правило. Но мне понадобились годы, чтобы его усвоить. Я перестала есть почти все жареное просто потому, что после него мне всегда плохо. Мне не пришлось заставлять себя. Просто я поняла. У меня всегда-всегда расстраивается желудок после жареной курицы. И не захотела никогда больше так себя чувствовать. Выясни, что не приемлет твой организм. Пусть его ненависть станет твоим маяком. Намасте! Четвертое. Если тебе трудно понять, что любит твое тело, веди простой дневник питания. Наверное, я помешана на дневниках. Мне потребовалось немало времени, чтобы выяснить, от какой еды мне хорошо, а какая отправляет меня в пищевую кому. Поэтому я носила в сумочке маленький дневник, в который записывала, что ела и как после этого себя чувствовала. Салат с тофу на обед. Весь долбанный день голодная и злая. Лосось с чечевицей на ужин. Приятная сытость и прилив энергии. Особый пончик на день рождения коллеги в 4 часа пополудни. Сдурела от сахара, как маленький ребенок, который впервые попробовал торт и теперь хочет еще, и не могла сосредоточиться на действительно важном совещании. Всего неделю записывай то, что ты ешь, и как себя чувствуешь, и тебя поразит новое знание. Пятое. Не принимай решений о еде на голодный желудок. Ты когда-нибудь замечала, что, зайдя в магазин на голодный желудок, ты уносишь оттуда мороженое, морковку и кусок сыра? Как из такого приготовить ужин? Серьезно, можешь мне рассказать? Потому что я много раз оказывалась в подобной ситуации и никогда не могла найти ответа. Я не способна принимать никаких решений о еде, если уже умираю от голода. Кроме того, в такие моменты я начинаю спорить сама с собой. Нет, в какой ресторан тебе хочется пойти? Если у тебя есть предпочтение, просто скажи. Выбирай еду, пока ты еще не на грани того, чтобы сожрать собеседника. Шестое. Наполни морозильник драгоценными чудодейственными яствами, созданными на небесах. Это один из лучших способов обеспечить себя питанием. Запекая курицу, я всегда готовлю чуть больше, чтобы остаток можно было нарезать и положить в холодильник. То же самое с супами. Готовя тушеный нут, я оставляю пару лишних порций, переливаю их в пакет на молнии, на котором рисую маркером сердечки, и замораживаю. Моя морозилка набита фруктами, спиральками из цукини, фриттатами в подложке для кексов, тефтельками из индейки и другой настоящей едой. Так у меня не возникнет искушения купить коробку макарон с сыром для приготовления в микроволновке и назвать это ужином. Хотя иногда нет ничего лучше макарон с сыром из коробки. 7. Нет ничего плохого в том, чтобы сделать чистку, но не превращая ее в часть своей личности. Я несколько раз проходила соковую чистку. Я пила угольную воду, которая стоит $12 и очищает кровь от токсинов. Я устраивала полноценное голодание. Резкие перемены в пищевых привычках могут оказаться полезны, чтобы время от времени устраивать себе встряску, эдакий пищевой эквивалент уборки в шкафу. Но это не долгосрочное решение. Не превращайся в Софи. Софи – девчонка, которая стоит в самом начале очереди на свадебном фуршете и бесконечно трещит про свою соковую диету, как ее жизнь окончательно и бесповоротно изменилась и что она все равно никогда не любила полноценно питаться. Ты никогда не любила кушать, Софи. Ты никогда не чувствовала экстаз от стремительного уничтожения целой пиццы, Софи? Софи, ты не жила. Не будь той, кто безумолку болтает о какой-то чистке, о панацее, о новой диете, о новом лучшем пищевом тренде и так далее. У тебя есть более интересные темы для разговора, чем еда. 8. Держи под рукой вкусный и полезный перекус. Если в конце вечера мне хочется сладенького, я ем пару кусочков сушеного манго. Они очень вкусные, но их не хочется слопать в один присест. А как насчет цельнозерновой вафли с капелькой меда? 3 финика с чашкой мятного чая – очень элегантный и аппетитный перекус. Суть в том, чтобы всегда держать под рукой то, что тебе нравится. Ты вряд ли объешься того, что не любишь, если у тебя есть то, что тебя удовлетворит. Я смотрю на тебя. Банка чипсов Принглс, которые я даже не люблю, но могу проглотить за 3 минуты. Как ты вообще оказалась у меня дома? Разделить приготовленную тобой еду с любимыми людьми – лучшее питание для самой себя.